Глава 29. Элиза смотрела в глаза Мелвилла, улыбка соскользнула с ее лица, а сердце забилось чаще. Остальные танцоры менялись парами, но Мелвилл, скрывающийся за простыми черными домино и маской, крепче прижал к себе Элизу, отказываясь отпускать ее в толпу, и она следовала за ним слепо, машинально, в то время как в голове окружился свой танец. «Что здесь делает Мелвилл?» Блаженное безрассудство последних нескольких минут окончательно испарилось, и ее одолевали противоположные чувства. Она радовалась встрече с ним и жалела, что он здесь. Она хотела услышать его голос и не желала с ним разговаривать. Наконец звуки скрипок умолкли. Танцующие пары остановились, отступили на шаг, присели в реверансах или склонились в поклонах. Тогда Мелвилл отпустил ее, неохотно и медленно снимая ладонь с ее талии. Элиза сделала два поспешных шага назад. Чтобы обрести хоть малейшую возможность мыслить ясно, ей было необходимо установить некоторую дистанцию. Мелвилл молча протянул ей руку. Элиза надолго замерла, колеблясь между двумя половинками самой себя, но приняла приглашение. Ей оставалось слишком много вопросов. Мелвилл бережно провел ее сквозь толпу танцоров и зевак и остановился только в тот момент, когда они вышли на сравнительно тихую, освещенную фонарями тропинку. Мимо пробежала хихикающая парочка, явно торопясь предаться утехам. Элиза выдернула руку из пальцев Мелвилла. «Откуда вы узнали, что мы приедем сюда?» — спросила она. «От мисс Бальфур», — ответил он. «Она прислала Каролине мальчика с запиской, и мы пришли». «Я приехала в Лондон, чтобы убежать подальше от вас. Я знаю, но я имею право объяснить свои поступки. Не смогу покинуть Англию, пока не сделаю этого». Он подвел Элизу к окруженной деревьями каменной скамье, и они сели. «Когда ко мне обратились с Элуин, — заговорил Мелвилл без предисловий, так торопливо, словно боялся, что их могут прервать в любой момент, — я был в отчаянии. До этого я неделями колесил по всей стране, пытаясь убедить какого-нибудь богача стать моим покровителем. В день нашей с вами встречи я как раз возвращался после бесплодных поисков. Никто не захотел ссориться с Паулетом. Я считал, что моя карьера окончена, надежды разбиты, что мы с Каро отныне приговорены к существованию на обочине света, а Элдерли неизбежно обратится в руины». Лиза ожесточила свое сердце, подавив шевельнувшееся в ней сочувствие. «Он ведь писатель, ему ничего не стоит трогательно изложить свою сказку». Когда Сэлэн объяснил, чего хочет, Мелвилл заговорил немного медленнее, поведать эту часть истории было непросто. «Его предложение не показалось мне таким уж подлым. Вы уже меня заинтересовали, в его устах это прозвучало так, будто я всего-то и должен что продолжить. Искать ваше общество, флиртовать и, да, возможно, немного подталкивать вас к легким нарушениям приличий. Но только для того, чтобы помешать вашему сближению с Сомерсетом. Я понятия не имел, что таким образом ставлю под угрозу ваше наследство. Сэлэн сказал, это нужно только для того, чтобы воспрепятствовать вашему союзу с Сомерсетом, и я был счастлив перейти ему дорогу. Я всегда считал, что он вас не заслуживает». Да, такими речами Сэлэйны могли бы кого угодно ввести вокруг пальца. Это было вполне в их духе, но... «А вы хоть раз задумались, какой вред, возможно, причиняете мне?» — спросила Элиза. «Репутация леди — вещь хрупкая». Мелвилл помешкал с ответом. Элиза пристально наблюдала за ним. «Довольно долго не задумывался», — признался он. «Сам я никогда не мог существенно повлиять на собственную дурную славу. Она существует вне зависимости от моих поступков. В итоге я научился не осуждать себя за то, чем не в силах управлять. Если сплетники распространяют враки о нас с вами, что же, наверное, решил, что вина за это ложится на них самих». Теперь он делал паузы между словами, как если бы каждое следующее давалось ему не без труда. Это могло означать, что он изо всех сил старается говорить честно. Наперекор собственному желанию Элиза немного смягчилась. Она наблюдала сама, как шепотки, слухи и предубеждения сопровождали Мелвилла с того момента, как нога выступила в Бат, задолго до его знакомства с Элуинами. И только когда вы раскрыли правду об оговорке в завещании, я понял, что с Элвиной крутили мной, как он вздумается, — тягостно продолжил Мелвилл. Я разорвал соглашение в тот же день, клянусь. Он поднял голову и поймал взгляд Элизы. В его глазах были отчетливо видны тоска и страдания. А потом, в тот вечер, когда мы танцевали, я уяснил... «Что уяснили?» — спросила Элиза, затаив дыхание. «Что причина, по которой я искал вашего общества, причина, по которой меня так расстроило известие о вашей помолвке, не имела никакого отношения к Селуинам. Дело было в том, что я вас полюбил». Элиза опустила голову, прижала ладони ко лбу. Неужели она слышит от него такие слова? Слова одновременно чудесные и мучительные. Она ощутила, как рука Мелвилла нежно легла ей на спину, и в этом было утешение. Насколько было бы легче поверить ему, принять его поддержку, но... «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» — спросила она, выпрямляясь. «Я не вынесу, если вы снова меня одурачите. Вы лгали мне множество раз. Так часто, так уверенно и так убедительно. Я усомнилась во многом с тех пор, как... Элиза, взгляните на меня!» Мелвилл стянул маску, чтобы Элиза смогла увидеть его лицо, и схватил ее за руки. «В том, что происходило между нами, между вами и мной, я не солгал ни словом. Когда мы говорили о наших мечтах, семьях, о наших жизнях, я не лгал, я вам клянусь. Но Сомерсет утверждал, что вы не разорвали соглашение, пока это не сделал он», — сказала Элиза. Он солгал. «Но я люблю вас», — не дал договорить ей Мелвилл. «И все, чего я от вас жду, — это ответ на вопрос, мои чувства взаимны». Элиза помолчала, затем оттолкнула его руки. «Какое вы имеете право выставлять подобные требования? Это вы должны ответить на мои вопросы». «Мои чувства взаимны», — повторил Мелвилл так напористо, что Элиза рассердилась еще сильнее. «Я вам не позволю запугиваниями добиваться от меня признания. Вы не отвечаете на мои вопросы», — отрезала она, тряхнув головой. «Как еще я пойму, что вы не вертите мной снова, не лжете мне снова?» «С чего вы мне лгать теперь? Какую выгоду я мог бы извлечь из лжи?» «Ту же самую, которую вы пытались извлечь раньше», — парировала Элиза. «Ваши обстоятельства не изменились? Вы по-прежнему нуждаетесь в деньгах или покровителе? Я легко могу предположить, что вы гонитесь за моим богатством». По правде говоря, она так не думала. Эти слова сорвались с ее языка под влиянием досады и гнева. Мелвилл вздрогнул и отстранился. «Таково ваше мнение обо мне?» — спросил он. «Вы считаете меня заурядным охотником за богатством?» «И вы можете меня в этом обвинить», — сказала Элиза, ощутив, как повеяло холодом оттуда, где мгновение назад ее согревало тепло его тела. «После того, как вы признались, на что готовы пойти за деньги, вы должны знать, что я никогда бы...» «Должна!» — вскричала Элиза. «Я думала, что знаю вас. Месяцами думала, что знаю вас. А потом обнаружила, что все было подделкой. Откуда мне знать, Мелвилл? Докажите мне!» «Если вы не можете меня простить, в таком случае все бесполезно». «Если вы не докажете мне, в таком случае все действительно бесполезно. Вы даже не стараетесь...» «Это вы не стараетесь. Это вы виноваты передо мной. Вы так далеко увели меня с правильного пути, что теперь моя жизнь грозит обратиться в руины, как ваша». В этот момент ей хотелось причинить ему такую же боль, какую она чувствовала сама. Лицо Мелвилла исказилось страданием и яростью. «О да, конечно. Намного проще обвинить во всем меня», — резко бросил он. «Скажите, какую часть вашей жизни я разрушил? Ту часть, где вы годами сохли по мужчине, который даже не потрудился разглядеть вас как следует? Или ту часть, где вы покорно ждали разрешения общества, чтобы быть счастливой?» Элиза вскочила на ноги, из ее глаз хлынули слезы. «Ту часть, где я любила вас», — произнесла она сдавленным голосом. «Об этой части я сожалею». Элиза развернулась на каблуках и бросилась обратно в ротонду, почти ничего не видя от слез. Расталкивая толпу, она принялась торопливо искать Маргарет, но попытки найти ее в море танцующих были так же бесплодны, как попытки поймать одну единственную каплю дождя, падающего в океан. Каждый раз, когда взгляд Элизы ловил женщину в розовом домино, та оказывалась неподходящей либо по росту, либо по телосложению, либо попросту неподходящей. А потом она, наконец, обнаружила Маргарет. Кузина танцевала контрданс в центре зала, кружилась снова и снова, держа за руки женщину в красной маске и домино. Каролина. Несколько мгновений Элиза наблюдала за ними, словно попав под действие неких чар. Ее слезы на время остановились. Они были не единственными женщинами, составившими пару, ибо дам на балу присутствовало больше, чем кавалеров. Под защитой масок и плащей, свободной от страха, что за ними следят, Маргарет и Каролина танцевали и смеялись, забыв обо всем на свете. Так танцуют люди, которые любят друг друга. Дождавшись, когда танец закончился, Элиза перехватила взгляд Маргарет, и кузина узнала ее без труда. Она немедленно оставила Каролину и поспешила к Элизе. «Мелвилл тебя нашел?» — потребовала она ответа. «Да». «Что произошло?» — начала Маргарет, но Элиза ее перебила. «Я возвращаюсь домой». «Я тоже», — незамедлительно заявила Маргарет. «Нет», — нежно остановила ее Элиза, — «оставайся, танцуй. Веселись, только соблюдай осторожность». «Ты уверена?» — спросила Маргарет. Взглянув поверх ее плеча, Элиза увидела Каролину, стоявшую неподалеку и внимательно за ними наблюдавшую. «Да». «Я сама не знаю, что делаю», — призналась Маргарет дрожащим голосом. «Я не знаю, возможно ли это вообще». «Сегодня просто танцуй», — посоветовала Элиза, мучительно силясь говорить спокойно. «Что застыло? Вперед!» Элиза развернулась, протолкалась к месту, где ждали коляски, нашла наемный экипаж, одна, без присмотра, и только оказавшись в спасительном уединении, позволила себе разрыдаться.